Карл стоял рядом с Анной, и я подошел к телу Франки. Кто-то уже побежал на розыске полиции. Я нагнулся над ним, он был мертв. Ну что ж, я рассчитаюсь с ними за все. Я выпрямился. Пошли, Карл. Анна, подталкиваемая Карлом, направилась к двери. Никто не обращал на нас внимания. Нужно было торопиться, не хватало еще терять время на полицию. Там-то нам с Карлом будут рады. «У меня есть машина», — сказал Карл. «Она за углом». «Хорошо». Мы вышли на улицу. Накрапывал мелкий дождь. Я поднял воротник. В тот же миг вместо Карла и Анны я увидел впереди себя некое мелькание рук и ног. Затем все прояснилось. Карл упал на тротуар, а Анна стояла над ним. Карл не шевелился. Вальтер сам прыгнул мне в руку. Сзади раздались выстрелы. Я упал на асфальт и повернул голову. Черт возьми! Я забыл про хвосты, которые были приставлены ко мне Брюном. Сейчас эти два парня бежали ко мне навстречу с пистолетами в руках. Я взглянул на Анну. Она бежала со всех ног к углу. Мой Вальтер выплюнул огонь, и она упала на тротуар, неловко раскинув ноги, так что ее юбка задралась выше пояса. Я перекатился ближе к зданию. Это было сделано вовремя. На том месте, где я лежал, пули взрыли асфальт. Я нажал курок, и первому преследователю пуля попала прямо в лоб. Мозги вместе с кровью разлетелись кровавым фонтанчиком. Пошатнувшись, он упал на спину. В это время кто-то обрушился на меня сзади. Его руки обхватили мое горло и пытались сдавить. Краем глаза я видел второго. Он был метрах в 50, но стрелять не решался, боясь попасть в своего. Я задыхался, но ничего не мог сделать. Мои руки скребли по асфальту, а нажим на горло все увеличивался. Перед моими глазами поплыл красный туман, но внезапно тиски ослабли, и я смог сбросить нападавшего с себя. Обернувшись, я увидел Карла, который стоял, опираясь о стену и держа пистолет за ствол. Он все еще не мог оправиться от приема, который применила к нему Анна. Я посмотрел в сторону третьего преследователя. Он круто изменил направление и теперь удирал к машине, которая стояла у тротуара. Глава 8. Я вскочил на ноги. Необходимо было взять его живым, поэтому я выстрелил по баллонам машины. Он заметил это и побежал дальше. На ходу он обернулся и пару раз выстрелил. Его пули прожужжали около моего уха. Это тоже был великолепный стрелок. Я бросился за ним. Сзади я слышал топот Карла. Негодяй свернул в какой-то подъезд. Я замедлил скорость и прижался к стене. Мы с Карлом приблизились к парадному. Взяв пистолет на изготовку, я вошел внутрь. Все было спокойно. Куда же он скрылся? Вероятнее всего, на крышу. «Останься здесь», — сказал я Карлу, — «а я поднимусь наверх». Я стал осторожно подниматься по лестнице. Карл же спрятался внизу в тени. Добравшись до третьего этажа, я внезапно услышал крик и два выстрела. Сломя голову, я бросился вниз. Там я нашел Карла, лежавшего в луже крови. Он едва дышал. Я склонился над ним. Он прятался внизу. Пробормотал Карл и потом, словно спохватившись, продолжал: «Мне конец. Знай, что это осиное гнездо нужно уничтожить до завтрашней ночи». Он закрыл глаза, собираясь с мыслями. «Французов не вмешивать — это приказ. Дуглас живет в отеле «Париж».» Он вдруг дернулся и перестал дышать. Он был мертв. Я понял это, и страшная жажда мести охватила меня. Я выскочил на улицу. Вдали были слабо слышны отзвуки шагов бегущего человека. На ходу, заряжая пистолет, я побежал следом. Наконец я увидел его. Он тоже заметил меня. Он остановился, тщательно прицелился и выстрелил. Но прежде чем звук выстрела донесся до меня, я уже лежал на земле. В ответ я грохнул из своего Вальтера, но тот парень тоже был не промах. В один миг он исчез за выступом дома.